Если сравнить жизнь беспечальную, жизнь без забот, в благополучии полном и ублаготворении всех желаний земных, и жизнь полную тяжких и суровых испытаний, борьбы и побед, и неуклонного восхождения к свету, то нищим придет в мир надземный счастливец земной, но победителем, закаленным в боях, увенчанный светом, войдет в него тот, кто путь свой победный и тяжкий совершил на земле. И будет он близок к владыке и высоко взойдет.